Это интересно. Конский навоз в условиях холодного климата выделяет оптимальное количество тепла. Кроме того, он быстрее всего разогревается. Не подходит для разогрева теплиц свиной навоз, а также кроличий и овечий. Он слишком горячий для тепличных растений. Итак, приготовление согревающего грунта потребует следующих действий. Первое. Осенью в теплицу вносят органические остатки. Это солома, скошенная трава, ботва растений, листья и кухонные отходы. Это необходимо для того, чтобы грунт был более рыхлым, и для весеннего горения навоза. Второе. Осенью и весной нужно внести в теплицу опилки. Благодаря им грунт становится рыхлым, а также поглощается азот из свежего навоза. Опилок нужно столько же, сколько в теплицу было внесено навоза. Чем больше навоза, тем больше опилок. Третье. Также осенью вносят известь для нормализации кислотности, поскольку органические остатки в процессе гниения способствуют окислению почвы. Четвертое. Весной в теплицу вносят свежий навоз. Это и есть основной источник тепла и поставщик питательных элементов для будущих растений. Если не добавлять растительные остатки, навоз будет греть не очень сильно, поэтому его следует смешать с соломой, опилками и листьями. Пятое. Весной в теплицу засыпают землю. Шестое. Поверх земли засыпают золу. Седьмое. Также поверх земли рассыпают минеральные удобрения. Для того, чтобы все перечисленные выше компоненты выполняли свою согревающую функцию, необходимо приготовить пирог из них. Нижним слоем укладываются ботва и трава, поверх них солома и листья, затем известь и опилки. Эти компоненты должны быть внесены в теплицу еще осенью. Весной сверху рассыпается навоз, и на него сыплются опилки. С помощью вил компоненты следует перемешать. Благодаря смешиванию органика в дальнейшем начинает перепревать. Затем весь состав обильно проливают горячей водой. Это ускоряет процесс согревания. После этого все компоненты накрывают слоем земли около 25 сантиметров. Посыпают золой 1 стакан на 1 квадратный метр. А также вносят комплексные минеральные удобрения, например, нитрофоску, и всю грядку рыхлят. Затем следует еще один пролив горячей водой, и грунт накрывают пленкой. Уже через неделю земля будет достаточно прогрета, чтобы приступать к посадкам. Если найти свежий навоз ранней весной не удалось, можно попробовать обойтись без него. В этом случае используют еловый лапник, тонкие ветки, листья от банных веников, сено, рубленый камыш, сидираты, водоросли, опилки, кору, прудовой и речной ил, мочевину, землю, известь, золу, минеральные удобрения. Все компоненты вносятся в определенной последовательности. Нижний слой составляют крупные и долго перегнивающие ветки, веники, лапник, камыш. Затем следующие составляющие чередуют и укладывают тонкими слоями. Мочевину и опилки вносят вместе 200 граммов мочевины на 3 ведра опилок. Затем следует известь, объем которой зависит от количества листьев и опилок. Ил используют только для кислого грунта. Верхний слой состоит из земли, золы и минеральных удобрений. Все слои, за исключением золы, земли и минеральных удобрений, вносят осенью, а эти составляющие – весной. Не следует составлять разогревающий грунт слишком рано, иначе он не разогреется до нужной температуры. Часть биотоплива можно на зиму сложить рядом с теплицей для промораживания. Чтобы отогреть весной все компоненты, необходимо будет укрыть их двойной пленкой и, по мере оттаивания, раскладывать в теплице или в парнике. Минеральные удобрения вместе с золой в тепличный грунт лучше вносить весной. Иначе его смоет талыми водами, и 50% питательных веществ будет вымыто из почвы, а не усвоено растениями. Эффективность удобрений будет выше, если вносить не все сразу, а разделить их на несколько частей и использовать постепенно.